Она заблуждается, если думает, что я искал повод познакомиться с ней. Я взял свиток, пошел в противоположный конец зала, сел там лицом к окну и принялся читать. Я скользил глазами по строкам настолько быстро, насколько это было возможно, даже не стараясь запомнить перечислявшиеся имена. Клавдий считал важным упоминать, от кого, при каких обстоятельствах он узнал о том или другом событии. Делал ссылки на сочинения иных авторов и непременно давал всему свою оценку. Короче говоря, никогда прежде мне не приходилось брать в руки более обстоятельный и более скучный трактат. К счастью, еще в те времена, когда Тимай принуждал меня к чтению книг, интересных лишь ему самому, я научился читать очень быстро и обращал внимание лишь на то, что меня действительно захватывало. На эти куски я и опирался, когда Тимай заставлял меня пересказывать содержание. Точно так же я намеревался поступить сейчас. Но читал я недолго. Девушка, то и дело что-то бормотала, шуршала свитками, притопывала ногой и, наконец, устав чинить негодное перо, с хрустом переломила его и сердито воскликнула. «Ты что, глухой или слепой, противный мальчишка? Сейчас же иди и принеси мне хорошее перо. Как же дурно ты воспитан, если тебе и в голову не пришло, что мне нужно помочь!» Кровь снова бросилась мне в лицо, и я вознегодовал. Да как смеет эта девица говорить о воспитании, когда сама ведет себя подобным образом? Однако мне еще предстояло просить у нее следующие свитки. Поэтому я решил не вступать в перепалку и сделать то, что она хочет. Я взял себя в руки, глубоко вздохнул, отправился в библиотеку и попросил его дать мне новое перо. Он ответил, что вообще-то перья и бумага выдаются бесплатно, но ему, мол, еще не встречался римлянин, который и впрямь ничего бы за них не заплатил. Я сердито протянул ему серебряную монету, и он с довольной миной вручил мне связку перьев и свиток самой плохой бумаги. Я вернулся в зал Клавдия, и девушка нетерпеливо выхватила у меня все это, даже не поблагодарив. Закончив читать первую часть, я вновь подошел к ней и попросил следующий манускрипт. «Ты так быстро читаешь. Может, ты не понимаешь, о чем тут идет речь? Мне известно, что этрусские жрецы имели забавную привычку использовать ядовитых змей вместо метательных снарядов», — ответил я. «Так что неудивительно, что ты изучаешь их нравы и обычаи». Мне показалось, будто ей стыдно за свое поведение. Во всяком случае, она никак не ответила на мою колкость, а лишь робко протянула мне перо и попросила совсем как маленькая девочка. «А ты не мог бы очинить его? Я, наверное, делаю это неправильно, потому что мои перья все время сажают кляксы». «Ну, это из-за плохой бумаги», — сказал я. Я взял перо, обрезал его и осторожно очинил. Возвращая его девушке, я объяснил: «Не нажимай на него сильно, а не то не избавишься от клякс. Кто владеет собой, хорошо пишет и на плохой бумаге». На лице ее неожиданно появилась улыбка, промелькнувшая как луч среди грозовых облаков, и грубые черты, большой рот и глубоко посаженные глаза вдруг чудесно преобразились. Заметив, что я удивленно уставился на нее, она скорчила насмешливую гримасу, по показала мне язык и проговорила —